Глава 16. Я почему-то думала, что тренировочный комплекс – это нечто вроде спортивной площадки где-нибудь на задворках Академии. Но пронзив несколько стен, мы вышли в гигантский зал, увенчанный круглым куполом крыши. Мебели в помещении не обнаружилось. Стены странно поблескивали. И аурным зрением я заметила, как от них струится непривычная для здания сиреневая энергия. Здесь ждал суровый Кольвис. Еще никогда я не видела его таким серьезным и задумчивым. Фам недоверчиво косился на Тилла. В пылу погони я лишь бегло разглядела предателя. Но сейчас становилось ясно. Он не так похож на человека, как думалось поначалу. Казалось, передо мной лилипут на ходулях. Настолько коротким выглядело тело предателя. Руки, достающие почти до колен, удивляли еще больше. Прибавьте ко всему этому совершенно круглый череп на длинной мускулистой шее. И вот вам Шальен во всей красе. Впрочем, гость наверняка нас считал нескладными и странными. Мы притормозили в центре зала, неподалеку от Кольвиса. Напарники неожиданно взяли меня за руки и объявили так, словно их уже выгоняют. Мы останемся охранять Марви и никуда не пойдем. Фам расплылся в добродушной улыбке, моментально растеряв всю прежнюю суровость. «Это даже хорошо», — ответил ребятам. «Но следить за действом вам придется возле стены. Если что, успейте добежать. С вашей-то прытью». «И всяческой энергией, которую девать некуда», — вставил язвительный комментарий Мальгрим. «Не то взорвется еще кто-нибудь». «Да». «Такое чувство, что половина Академии собралась тут, чтобы следить за моим обучением». «Не то чтобы я переживала из-за лишних глаз», — стеснялась. «Но одно дело — облажаться перед Тилом, предателем и осужденным преступником. И совершенно другое — ударить в грязь лицом перед двумя преподавателями и напарниками». «Фуф! Ладно, соберись, Марина, Марви. Тебя ждут великие дела. Отчаянно надеюсь, не настолько великие, как разрушение Академии с помощью собственного дара. Дважды я уже была в шаге от катастрофы. В подвальчике Аля и в танцклубе вместе с Магдой. Тогда мы спаслись каким-то чудом. И мне очень не хотелось бы повторений». Тил стремительно приблизился, смешно поддергивая вверх длинные ноги. Теперь он напоминал кузнечика, что пытается шагать как человек. Мелкие пупсовые черты лица мужчины дополняла почти глянцевая кожа без малейших признаков неровностей, шрамов или несовершенств. Я даже морщинок не разглядела. Словно лицо Шальена и впрямь отлили из пластика. «Ты хоть понимаешь, что делать?» — с сомнением в голосе поинтересовался Кольвис, окидывая предателя недоверчивым взглядом. Тил покосился на препода с таким видом, словно его только что заподозрили в ужасной глупости. «Я обучал сестер и братьев. Я почти гуру по дару, что черпает магию из всего вокруг», — возмутился он. «И я бы отбился там, на нашей планете. Просто у Марви способности намного сильнее. И она лишила нас магии». «Что я сделала?» — сорвался с губ невольный вопрос. «Нет, конечно, приятно слышать, что почти обезоружила преступников. Но у меня и в мыслях не было забирать чужие силы. Вы ведь и сами не поняли, что сделали и как», — приподнял тонкую бровь ниточку Тил. Я только кивнула. Аркарис с Ястином у дальней стены почти одинаково дернулись, будто собирались указать грубияну, где его место. Насмешки преступника задели напарников сильнее, чем меня саму. «Меня больше ошарашила новость. Ого! Я могу лишить кого-то магии!» «Ты не очень-то выпендривайся», — осадил Кольвис Тилла. «И вообще, вежливые существа вначале знакомятся». Преступник словно не заметил ни издевки в голосе препода, ни телодвижений напарников. но замечание услышал. Галантно поклонился и представился. «Ру Лакасси. Можно просто Ру». Странное имя почти не резало слух. Я быстро привыкала к необычным вещам вокруг. Говорящему замку-волшебнику, дверям и стенам-порталам, диковинным расам из других миров и магии, чье существование всегда считала сказкой. «Вкратце поясню», — развел руками Шальен. «Наша магия основана на связи со всем живым и неживым. Планетой, космосом, другими существами. Совсем. Даже в космосе мы можем черпать энергию и волшебство. Так вот, каждый из нас способен как использовать чужую магию, так и блокировать ее. Причем блокировать даже проще, хотя на это уходит очень много энергии. Обуздать чужую магию, особенно малознакомую, непросто. Она может сразу не подчиниться, лишить кого-то способности на некоторое время, почти расплюнуть, как говорят земляне. Вы ведь оттуда? Я поддакнула. Кольвис замер соляным столбом, скрестив руки на груди и не сводил с Ру внимательного взгляда. Напарники выглядели почти так же, словно перед ними враг, и каждую минуту ребята готовились отразить атаку. Под прицелом трех пытливых, недоверчивых взглядов Тил чувствовал себя на редкость спокойно и даже свободно. Или очень хорошо притворялся. Ни малейших признаков волнения, нервозности, сильных эмоций. Ему как будто даже нравилась идея обучать меня. Хотя кто знает, где держат преступников в магических мирах. Может, уроки со мной — рай по сравнению с тем местом. Итак, продолжил разглагольствовать Ру. Есть два способа использовать дар. Впитывать энергию, магию и использовать по собственному усмотрению. Либо словно замораживать их на некоторое время. В первом случае ты получаешь силы, во втором – тратишь. «И как это сделать?» – не выдержала я. «Давай объясню по ходу дела. Так на самом деле проще. Ты ведь энергию уже видишь?» «Да». «Отлично. Полдела. Посмотри на энергию зала. Она необычная, верно?» Я пожала плечами. «Она отличается от энергии остального здания, а еще от ауры земли и камней». «Прекрасно!» — обрадовался Шальен так, будто я уже сделала нечто невероятное. «Теперь впитай ее в себя». Судя по тому, что я слышал и видел во время погони, с этим проблем не возникнет. «Хм, нет проблем, говорите? Ну что же, попробую». Я представила, как энергия окутывает, пронизывает тело, струится вокруг. Почудилось, воздух стал плотным, осязаемым. Протяни руку, сожми в кулак, и почувствуешь нечто твердое, как камень. Сиреневые потоки заструились вдоль тела, потекли в разных направлениях. «Прекрасно!» — послышался словно очень издалека голос Ру. «А теперь...» Направь энергию на что-то еще. Например, пожелай сдвинуть меня с места. Или перебросить в другой конец зала. Я очень порадовалась, что Тил не предложил использовать магию на Кольвисе. Судя по лицам Аркариса с Ястином, они не возражали стать подопытными кроликами. Ради меня ребята пошли бы и не на такое. Но я никогда не рискнула бы напарниками. Слишком дорожила обоими, любила уже почти как родных. Я представила, как энергия собирается вокруг Ру, но сдвинуть его не получилось. Тил усмехнулся и недовольно пробормотал. «Нет, ты меня заблокировала. Вот так и блокирую чужую магию. Ты направляешь энергию куда-то, окружаешь, и колдун беззащитен. Если, конечно, его аура не сильнее твоей». «Ага! Так вот, как я обесточила преступников!» «А я-то все думала. Почему они не применили магию в ответ? Не отбросили меня энергией воздуха, не завалили камнями, не погребли под землей. Я направила на них силу ветра, думая, что остановлю, приторможу, но вместо этого лишила магических способностей. «Запомни!» — наставительно, но уже вполне спокойно произнес Ру. «Чтобы использовать против кого-то магию, не нужно направлять ее. Приказывай, распоряжайся, но держи силы при себе. Ясно?» Я попыталась впитать энергию заново. Призвала ее, как призывает хозяин домашнего кота, своенравного, но все же послушного любимому человеку. Так повела себя и магия. Сиреневые струи неспешно потекли в мою сторону. Затем будто усомнились, стоит ли, двинулись назад. И снова заструились навстречу. Плотное облако магии окружило, заставляя ощущать себя в безопасном коконе. И я не стала больше обращать его на Ру. Мысленно вообразила, как энергия переносит Тилла в другой конец зала. Замерла, слушая нервный пульс в ушах. Мысли заметались в голове с невиданной прежде скоростью. Неужели и сейчас не получится? Может, я вообще не способна управлять силами? В конце концов, я родилась человеком среди людей. Секунда, другая, несколько рваных вдохов, горячий воздух, что растекается по груди. Сердце чистит, чистит и успокаивается. Потому что Ру сметает невидимый поток, относит в угол зала и практически раскатывает по полу. Тил недовольно пыхтит, поднимаясь на ноги. Отряхивает черную рубашку из плотной ткани, похожей на джинсу. И такие же брюки. Я выжидаю, не говоря ни слова. Напарники напрягаются, словно опасаются ответного удара преступника. Готовятся встать на мою защиту. Но всех осаждает Кольвис. «Неплохо. Продолжайте в том же духе», — очень спокойно произносит препод. Я расслабляюсь, ощущая себя в полной безопасности. Даже если Ру придет в голову глупая идея атаковать, у меня такие защитники и помощники, что мало Тиллу не покажется. Кольвис подчиняет себе чужую магию на расстоянии. Не полностью, не такую, как наша, но все же. Напарники, готовые в любую минуту, ринуться в схватку. И Мальгрим. Что-то подсказывало, замок-волшебник очень силен магически. Так, что мы и представить себе не можем. И при случае даст волшебный пендель не только Ру, но и десяткам таких, как он. По крайней мере, пока мы на территории Мальгрима. Тил немного отдышался, успокоился. Искаженное гримасой пупсовое лицо опять стало почти неестественно равнодушным. Ру приблизился и вздрагивающим голосом произнес: «Ты сильнее, чем я думал. Попытайся в следующий раз оставить на мне меньше синяков. Так легче объяснять материал. Не отвлекают травмы и болячки». Я едва сдержала улыбку. Напарники захохотали у стены. Кольвис приподнял уголки губ. Тил обвел всех взглядом, в котором недовольство смешивалось с пониманием. «Ну еще бы! Он преступник. И жалеть предателя тут никто не собирался. Хотя и калечить тоже. Так что...» Следующие несколько часов я беспрерывно управляла магией. Поначалу она подчинялась нехотя, неспешно, будто еще сомневалась, признать ли меня главной или же действовать по собственному усмотрению. Но чем больше я властвовала над энергиями, тем легче становилось это делать. Ближе к концу дня простейшие действия получались молниеносно. Перенести кого-то в другой конец зала? Расплюнуть. Завладеть и запустить куда-то ледяной или огненный снаряд напарников? С закрытыми глазами. Заставить пол подпрыгивать под ногами Ру или потолок осыпаться ему на голову? Да с превеликим удовольствием. Все это выходило почти без усилий, на одном лишь желании. Выяснилось, что тренировочный зал не так прост, как казался вначале. При небольших повреждениях он восстанавливался сам, почти мгновенно. Летящие в стены огненные сгустки, льдистый град, помещение словно бы впитывало. Вот боевая магия атакует стену, а в следующую минуту растворяется бесследно, не причинив ни малейшего вреда. Стена полыхает сиреневым заревом, и магия медленно расползается по залу вновь, равномерно ложась вокруг. Окнами зал не снабдили, но приход вечера я ощутила, словно сама природа извещала об окончании дня, а заодно и тренировки. «Так-с, уже 8:30», — сообщил Кольвис, словно где-то внутри него тикали встроенные ходики. «Всем в столовую и спать. Продолжим после вашего расследования. К моменту инициации Марви нужно полностью овладеть даром. Это непременное условие». И только я хотела спросить, почему это столь важно, препод небрежно взмахнул рукой и торопливо ушел в стену вместе с Ру. Я беспомощно оглянулась на напарников. Ребята быстро очутились рядом. Аркарис приобнял горячей рукой. Ястин ободряюще пожал ладонь. «Все будет хорошо», — мягко произнес Вирн и ласково погладил по спине. «У тебя все получится. Ты умница», — подхватил эстафету Надгар. И несколько минут я купалась в заботе ребят. Обоих. Одновременно. Я понимала, что поступаю неправильно, нечестно, особенно по отношению к Ястину, да и к Аркарису тоже. Ведь мы только недавно решили сойтись. Где-то глубоко внутри зарождалось это неприятное ощущение, будто я использую напарников, не давая взамен того, что требуется ребятам. Аркарису — единоличное владение моим сердцем, душой и телом. На меньшее Вир не согласится, как ни старайся. Ястину шанса стать вторым моим мужчиной. Судя по его поведению, Надгар очень на это надеялся. Я все отлично осознавала, но не могла не принять поддержку напарников. Просто не хватало душевных сил. Спустя недолгое время я совсем успокоилась. Вернулась уверенность в собственных силах. И усталость немедленно навалилась на плечи, будто только и ждала, когда расслаблюсь, караулила за ближайшим углом. Ребята поняли сразу. Потянули в стену, откуда веяло чем-то родным. Не сразу поняла я свои ощущения. Лишь уже по дороге, когда они начали стремительно усиливаться, вспомнила напутствие Кольвиса. «Ну, конечно же! Я чувствовала, какие порталы ведут в квартиру-студию. Домой. Потому что сейчас она стала мне домом». Неподалеку от нужного места Ястин притормозил. Мазнул задумчивым взглядом по моему лицу и обронил короткое. «До завтра». Ни словом, ни жестом не возразил, заметив, что Аркарис остается. Но ушел так, словно за ним гнались. Перед глазами еще какое-то время стояла его сгорбленная спина, опущенные плечи, и звучал тихий протяжный вздох. «Черт! Ну как можно так рвать сердце? И разве в моих силах разорваться пополам?» Я задумчиво вошла в квартиру и ощутила крепкую руку Аркариса на своем локте. Парень остановил, развернул к себе лицом и спросил, с тревогой вглядываясь в глаза: «Марви, мы можем обсудить наши отношения?» «Мне показалось, что почву выбили из-под ног». «Он что, собирается спрашивать насчет Ястина? Пытать, думала ли я о двоемужестве? Господи, как я устала, измотана, как хочу просто выдохнуть! Конечно, Аркарис заслуживает правды, да и Ястин тоже. Но, боже мой, я не могу сейчас. Просто не в силах выдержать такой разговор». Наверное, на моем лице, во взгляде, отразилось все, что чувствовала. Аркарис удивленно приподнял брови. Осторожно приобнял за талию, подвел к креслу, усадил и молчаливо разместился у моих ног, как верный пес. Таким я Вирна еще не видела. Растерянным, смущенным, смятым под прессом собственных эмоций. Аркарис немного помолчал, поймал мой взгляд, и в глазах его промелькнуло такое выражение, что ледяной ком в груди начал стремительно таять от нахлынувшей нежности. Я инстинктивно протянула руку и провела ладонью по непокорным вихрам Аркариса. Парень замер, словно не ожидал такой ласки. Чуть прикрыл глаза и издал странный, долгий вздох. Быстро перехватил мою руку, сжал в своих и спросил. «Я останусь?» «То есть...» «Прошлой ночью я остался, потому что тебе это было нужно. Успокоение, защита. Но ты ничего не говорила о том, как будет теперь. Я могу уйти!» Он обернулся к двери, словно готовился к худшему. Тяжело вздохнул и закончил. «Могу, если попросишь, но не хочу. Марви, разреши мне остаться у тебя. Жить. Вдвоем». И прежде чем я успела обронить хоть слово, Аркарис заговорил неожиданно быстро и нервно. «Я отличный сосед. Правда, не буду требовать секса. Потерплю. Буду спать на полу. Даже кровать не принесу. Оставлю вещи в сумке, чтобы не занимать твой шкаф. Мне просто нужно ощущать тебя рядом. Всегда. Не расставаться». Он замолчал, опустил голову, взял мою ладонь и поднес к губам. «Боже!» Глупые стайки мурашек заметались по спине в который уже раз. Я сомлела, ощущая, как сильный, уверенный в себе, красивый мужчина целует пальцы. Один за другим. Берет вторую руку и повторяет все сначала. «Ты нужна мне!» — выпалил Аркарис, вновь поймав мой взгляд. «Очень нужна! Позволишь?» Из груди вырвался вздох облегчения. «Боже! Пронесло!» Разговор, которого я так отчаянно боялась, не состоялся. Отложен. Не навсегда, но хотя бы на неопределенное время. Аркарис опять удивленно поднял брови. Его заботили совершенно другие вопросы. И я поспешила успокоить парня. На то я и взрослая женщина в девичьем теле. Да, у меня сладко сосало под ложечкой. Язык с трудом ворочался. Ноги совершенно ослабели. Но я вполне еще могла соображать и рассуждать здраво. «Оставайся. Давай поживем вместе». Не успели последние слова сорваться с губ, как я очутилась на руках у Вирна. Он прижал и закружил. Несколько минут я ощущала почти невесомость, счастье полета и свободу. Как неудивительно, полную, безграничную свободу. Хотя Аркарис сжимал так, что ребра снова заныли. Тело парня сильно нагрелось, дыхание сбилось, лицо раскраснелось. Но Вирн даже не предложил чего-то большего. Бережно поставил на ноги и уточнил. «Так я сгоняю за вещами». «Кровать не забудь», — напомнила я. «Не хочу, чтобы ты спал на полу. Сможешь сам ее принести?» Аркарис выпятил грудь колесом, гордо сверкнул глазами и сообщил. «Я и три кровати легко дотащу до твоей комнаты». «Три не надо. Где мы их поставим?» — пошутила я. Парень рассмеялся. Еще немного нервно, но с явным облегчением. И рванул сквозь дверь, будто опасался, что передумаю. Когда Аркарис вернулся, я чуть не подавилась чаем и расхохоталась. Парень напоминал улитку, что тащит весь дом за собой. На руках Вирна громоздилась огромная кровать, рассчитанная на существо немалых габаритов. За спиной висел гигантский рюкзак из плотной серой ткани, похожий на брезент. На плечах Аркариса болталось еще по две сумки из такой же материи. Да, кажется, он решил перевести все вещи разом. Пока я заходилась смехом, Вирн поставил кровать неподалеку от моей, пристроил сумки и рюкзак у свободной стены и присел рядом. «Ничего не поделаешь. Я боялся, что ты передумаешь», — признался с трогательной откровенностью. Я посмотрела в голубые глаза Аркариса и утонула. Все вдруг стало неважным. Не навсегда, но на несколько мгновений я потерялась в бирюзовом взгляде Вирна. Тепло разлилось внутри, заструилось вниз живота, рождая там сладкую истому. Я сосредоточилась на губах Аркариса, ярких, припухших, манящих. Собиралась поцеловать Вирна, но он опередил. Накрыл рот жадными губами и принялся ласкать меня, прижимать, стискивать. Время остановилось, пространство раздвинулось. Мы словно летали в невесомости, вдвоем, наслаждаясь телами друг друга. Не помню, испытывала ли подобное прежде. Как все случалось с другими мужчинами, с первым мужем? Прошлое забылось, заволокло дымкой. Здесь и сейчас я была юной девочкой. Млела, выгибалась и слабо стонала под поцелуями и ласками своего парня. Своего парня! Как же это звучит! Не глупо, не странно, как думалось еще недавно. Прекрасно! Аркарис подхватил меня, как пушинку, прижал и уложил на постель. Быстро стянул одежду, еще немного смущаясь своей наготы и сильного возбуждения. Но я торопливо обнажилась, потянула парня на себя, и он вдавил в матрас так, что тот недовольно скрипнул. «Это как в моих снах!» — обожгло ухо горячее дыхание Вирна. «Только еще лучше!» После этого не нужно гадать, как одеться, чтобы никто не заметил. Он усмехнулся, кажется, с облегчением, и снова впился губами в мой рот. И началось безумие. Мы любили друг друга в разных позах. Перемещались с кровати на стол, со стола к стене. Аркарис показал все, чему обучали его на родине. А я? Я только внимала тому, как бьются в унисон наши сердца, и наслаждалась этим неутомимым мужчиной. Двигалась, дышала, снова двигалась, таяла от наслаждения, обессиленно падала на кровать и откидывалась назад. Но уже спустя пару секунд опять обхватывала бедра Аркариса ногами. Вирн начинал двигаться, соединялся со мной, подтягивал поближе, хотя ближе было уже некуда. Дрожал, как от сильного озноба, рычал и урчал, как сытый кот. Мы себя больше не сдерживали, не думали о том, поймет ли другой, захочет ли. Просто чувствовали, просто получали удовольствие от каждого движения, от каждого поцелуя. А потом уснули вместе, на одной кровати. Даром, что Аркарис тащил свою через все общежитие. Она ему больше не понадобилась.